Постоянно твердя о своей пламенной любви, Платон Зубов приучил Екатерину верить в искренность его страсти. И теперь для нее не было дороже этого молодца с красивыми глазами, который охотно дурачился с ее внуками, а между молодыми людьми скакала, визжа, облезлая старая обезьяна, любимица фаворита. Этой обезьяны побаивались все придворные. Она прыгала по их головам, раздирая лица и парики, но все терпели, делая вид, что будто очень рады этой забаве. Зубов в Истоме возлежал на диванах, поигрывая на флейте. Он принимал просителей за туалетом, и, не умея подражать Потемкину в его деяниях, он подражал ему тем, что принимал просителей в исподнем. Фаворит часами просиживал перед зеркалом, любуясь собою, а в туалетной, затаив дыхание, сгущалась толпа придворных. И если кто встречал в отражении зеркал надменный взор фаворита, то бывал счастлив, рассказывая об этом как о большой жизненной удаче. К сожалению, в этой толпе появился и Гаврила Державин. Извинить его нельзя, но понять можно. Потемкин был далек, а громадная усадьба Зубовых на Фонтанке примыкала к дому поэта. Заметив фаворита грустным, Екатерина спрашивала: «Отчего печален, дитя мое?» «Сестрица родила, а что подарить ей?» «Екатерина дарила, по-царски, из сум казенных». Зубов прыгал перед нею на одной ноге, резвясь. «А с чего ты весел сей день?» «У тетушки племянник в корнеты вышел». Ослепленная Екатерина уже не понимала, что ее превратили в дойную корову. Вокруг престола кормилось громадное, ненасытное семейство Зубовых, их дальних и ближних сородичей. Александр Николаевич Зубов, отец фаворита, приехал в Петербург обогащаться. Салтыков устроил его прокурором в Сенате. Есть ли что слаще? Злобный корыстолюбец, прокурор торговал протекцией всемогущего сына. За взятки он оптом скупал в Сенате тяжебные дела. Тяжебщикам говорил, без стыда и совести: «Ваше дело неправое, но я берусь его выиграть через сына. Ежели по сенатскому решению возьму 40 тысяч. Но решение Сената можно оспаривать, а потому дайте мне сразу 100 тысяч, и вашу неправду я через Платошу правдой сделаю. Укреплю вранье ваше именным указом Ее Величества. Тогда и апелляции не станется. Вот вы и решайтесь». Екатерина все это знала и на все закрывала глаза, будто ее ничто не касалось. Однажды она хотела вовлечь в беседу с Зубовым и своего сына, спросив, каково его мнение. Павел, явно желая уязвить свою мать, ответил, что с некоторых пор у него нет своего мнения. «Мое мнение совпадает с мнением господина Зубова». «А разве я сказал дурость?» — сдерзил фаворит. Гамлет выскочил из-за стола, как ошпаренный. Его можно понять. Почему он должен терпеть оскорбление от любовника своей матери? Чесма давно отошла в прошлое, и бравый Александр Иванович Крус все реже вспоминал, как тогда при взрыве Евстафия его подняло под облака, потом шумом опустило в глубину моря. «Вместе со мной, — добавлял Крус, — летел с саблей в зубах и Эски Гасан. Но он стал капудан Пашой, а я только вице-адмиралом. В довершение всего, когда я всплыл при Чесме, меня матросы подчивали еще веслом по башке». Василий Иванович Чичагов зимовал с эскадрою в Ревеле, а Крус, не поладив с принцем Нассау-Зигиным, был переведен на эскадру в Кронштадте. Екатерина знала, что Крус популярен на флоте, но ходу ему не давала. «У него рука несчастливая», — говорила она. Крус всю зиму энергично приводил эскадру в боевой порядок. Людей, как всегда бывает на Руси, не хватало. Александр Иванович заглядывал в харчевни и лавки Кронштадта, отнимал у мясников топоры, у дворников метлы. «Что вы тут топорами да метлами машете? И не стыдно вам, красномордым? Шли бы на флот из пушек стрелять». «Да не умеем мы. Видно ли дело, пушка? Научим. Ступайте на корабли». Так сбору по сосенке формировались экипажи. Иное дело в королевской Карлскроне. Пит-младший, давний недруг России, слал сюда своих инженеров. Английские офицеры давали присягу на верность Густаву Третьему, занимая высокие должности на кораблях шведского флота. Пит-младший заверял Стокгольм, что, имея Швеции даже незначительный успех на море, Англия не замедлит прислать на Балтику свою мощную эскадру, которая доломает все то, что не умеют сломать шведы. Герцог Карл был уверен в летней кампании. «У русских нет на Балтике хороших кораблей, нет опытных экипажей. По смерти Грейга у них остался лишь один доблестный адмирал, принц Нассау-Зиген, но он командует только грибными галерами. Дорога на Петербург открыта для нас в этом году, как открыта дорога и туркам на Севастополь». Мадрид предлагал Густаву посредничество к миру. «К сожалению, — отвечал король испанскому посланнику, — я уже дал согласие посредничать Пруссии и Англии, но эти страны готовы сами включиться в войну против России». Из Борго он отправил два письма — Питту и прусскому королю Фридриху Вильгельму. Герцберг верно расценил послание Густава как обстоятельный призыв к войне с Россией. Но в это время король Пруссии впал в состояние алкогольной депрессии, затем слишком погрузился в нирвану сладострастия, чтобы можно было его разбудить. Весна 1790 года на Балтике выдалась очень холодная. Стылая вода нехотя расступалась перед шведскими кораблями. Было начало марта. В гавани Рогервика шведов не ждали. Они разграбили все магазины, заклепали русские пушки, а комендант крепости де Роберти с поклоном отдал свою шпагу герцогу Зюдерманландскому. «Соберите с жителей деньги», — велел ему герцог. Контрибуция составила всего 4000 рублей. «Больше не нашли», — извинился де Роберти. Все это произошло близ Ревеля, где стояла Балтийская эскадра. Чичагов послал в Рогервик полковника Калюбакина. «Притащи сюда, де Роберти. Я хочу повесить его». На эскадре поминали прежнего коменданта Павла Кузьмина, однорукого старца. В начале войны герцог Карл тоже приказал ему отворить ворота Рогервика, но Кузьмин отвечал герцогу: «Сукин ты сын, отворяй сам. У меня только одна рука, да и та занята шпагой».